Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и касается струн нашей души. И я думаю, что сегодня все получили радость, когда услышали, что брат Сергей уже ходит своими ногами. Это одни из тех радостей, которые Господь дарует нам. Они называются радости избавления. Но они бывают только тогда, когда мы попадаем в тяжелые жизненные обстоятельства. Если бы мы в них не попадали, то никогда не знали бы радости избавления. Конечно, вот так вот рассуждают, то хочется, чтобы у кого-то были эти радости избавления, но не у нас, правда? Потому что это те обстоятельства, которые не очень-то радуют. Но такая наша жизнь сегодня на земле. Господь напоминает нам, у Него много радости, но и очень часто в нашей жизни мы получаем радости избавления, за что слава и благодарение Господу. Поэтому хочется благодарить Господа за то, что сегодня мы вспоминаем одно из событий, которое в жизни Господа Иисуса Христа произошло, это крещение, которое Он принимал. Когда мы принимаем крещение, вы знаете, как это делается. Нас погружают в воду, и это означает, что мы умираем для греха. То есть больше грешить не будем. Жить будем на земле, но обещаем, что больше грешить не будем. Когда нас поднимают из воды, это означает, что мы не просто умерли для греха и не будем грешить, но мы живые, воскреснем вместе с Господом и будем делать добро, за что благодарение Богу. Конечно, когда Иисус принимал крещение, то Он взял на Себя наши грехи, наши немощи, наши болезни и умер символическим языком, умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Это было обещание Небесному Отцу, что Он спасет погибающий во грехах мир, в числе которых Господь наперед видел каждого из нас, за что слава и благодарение Господу. Поэтому еще сегодня наших сердец касается или струн сердечных рука Господа, это только потому, что Он однажды умер за грехи наши, а сегодня хочет играть на струнах нашей души те чудесные мелодии радости, которые присущи спасенному человеку. Слава Господу и благодарение. И если бы не Господь, если бы не Его пришествие первое в наш мир, если бы не Его голгофская жертва, то кто знает, что было бы с нами и с нашей планетой. Я просто вскользь напомню, что первый мир просуществовал где-то 1555, кажется, 56 лет. Когда ты уж читал, но уже совсем не помню. И все, настолько все развратилось. Господь посмотрел, вопль был к небу от беззаконий, которые творились. И Он просто не мог смотреть на все это. И первый мир погиб, был потоплен водою. А потом пришло время, Писание говорит, тоже нечто похожее было. Вы помните, когда читаем первую книгу Царства, Писание говорит так, в то время Слово Господне было редко, видения были нечасты. Это было трудное время, а потом Господь совершал свою работу, а потом пришло время, когда перед самым пришествием Христа Господь несколько сот лет молчал и не говорил. Только некоторые люди соблюдали свое сердце, ходили путями Господними. Все остальные разлагались. И я думаю, если бы не пришествие Христа, если бы не Его заступничество, голгофская жертва, то навряд ли этот мир существовал бы. Но благодарение Богу, не только мир сегодня живет, но в этом мире и среды людей Бог набирает грешников, омывает их кровью при покаянии и строит свою церковь, за что слава Богу и благодарение. И мы хорошо понимаем, и никто и нигде не помешает Ему построить эту церковь, слава Ему. Но самое главное и самое радостное, что в числе этой церкви будем мы с вами. Слава Господу и благодарение. Поэтому я сегодня. Я однажды сказал на праздник Рождества, когда мы собирались. Если бы Христос пришел, то навряд ли Он сегодня очень много нам рассказывал бы каких-то деталей о крещении. Вот то, что надо, оно написано, и мы знаем. Но, наверное, он сказал что-то бы для нас, наперед для нашей жизни, что нам надо для того, чтобы ходить во спасение, которое он дал нам, и чтобы войти во спасение. Вы знаете, что мы имеем свидетельство Священного Писания, что не все те люди, которые принимали Христа, не все они вошли во спасение. Вы помните, Павел жаловался, на такую скорбь говорил, говорит, теперь со скорбью пишу, что Димас оставил меня. Он возлюбил нынешний век, пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Титу в Далмацию, а один говорит, Лука со мною. Я не думаю, что Тит и Крискент они погибли, но а Димас еще не покаялся, возлюбивший нынешний век. А вы знаете, ходя с апостолом Павлом, можно было что-то видеть больше, чем с нами, правда? Но это тот столб, это тот один из камней, через который Господь делал все. И Павел говорит, я не знаю, чего Господь через меня не совершил. Вот когда мы сегодня живем в этом мире, то мы не просто хотим прожить нашу жизнь и быть членами церкви, вот поместной, брестской, но каждый из нас хочет однажды, переступивший порог вечности, оказаться в Царстве Небесном, за что слава Богу и благодарение. Если мы об этом не думаем, и если у нас какие-то полуцели, значит, мы не глубоко понимаем служение, которое мы сегодня совершаем. Мы не совсем правильно цель видим, к которой мы идем. Но все то, что мы сегодня достигаем здесь, на земле, это полуцели, а главная цель, мы хотим жить с Господом в святой вечности. Слава Ему и благодарение. Поэтому я думаю, если бы Христос сегодня явился, вот сам лично не я стоял, а Он что-то говорил бы для нас. И поэтому я сегодня буду говорить одну тему, на которую я обращу внимание, на один стих. Это будет 19 стих из книги пророка Иеремии, из 46 главы. И вот что он говорит. «Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя». Я думаю, что вы на эту тему и на этот стих слышали не одну проповедь. Слышали. И все они были правильные. Но сколько мы будем жить на земле? Продлится ли наша жизнь? Существование этого мира, может быть, еще не знаем сколько, хотя по всем признакам очень коротко. Вот это напоминание, готов себе нужное для переселения, оно не перестанет тревожить нашу душу. Потому что мы знаем, и апостол Павел неоднократно говорил о том, что мы странники и пришельцы на земле, правда? Мы читаем в одном месте, в другом, в третьем, что человеку положено однажды умереть. А потом что? О, если было написано, и он исчезнет навсегда, и больше ничего не останется. Для многих людей это было бы большим счастьем. Они много сделали зла, они много трудностей создали для людей. Они что-то делали тайно, и для них это было великим счастьем, исчезнуть и нету. Написание говорит, у Господа ничего не убывает, ибо у Него все живы. И потому каждому из жителей земли Господь сегодня напоминает, что мы странники и пришельцы на земле. И нас ожидает вечность всех до одного. Но вечности есть две, и это не ново. Есть ад и есть рай. Вот для простоты, я просто не вникаясь более глубоко в эти подробности, давайте будем говорить ад и рай, Царство Небесное и ад. Это будет достаточно. И то, что сегодня мы все пришельцы на земле, этого не отрицает никто. Потому что все знают. И великие, и малые умирали. И мы сегодня ничего не сделаем. Судьба есть от Господа. Назначен день, назначено определенное время. И все будем умирать. Разве только пришествие Христа застанет кого-то в живых, то только те изменятся и не претерпят смерти. Но и они называются странники и пришельцы на земле. Они уже не будут жить на этой земле. Потом Писание говорит, что в вечность будем все переходить. А куда? Это же весьма важный вопрос. Потому что или на вечные мучения мы готовимся, дополняем меру. Одни освящаются, готовятся к жизни вечной в радости. Другие дополняют меру беззакония для того, чтобы оказаться в той вечности, которой никто не хочет быть. И потом Писание говорит, мы уже живем на земле, это никто не поменяет. И не от нас зависело, что мы пришли на землю. Что мы странники пришельцы на земле, тоже никто не поменяет. И что переход будет в вечность, тоже никто не изменит. И от нас это не зависит. Бог всех приговорил за грех смерти. А вот куда мы пойдем, это зависит от нас. За что слава и благодарение Богу. Это зависит от нас. И со своей стороны Господь сделал все, чтобы мы имели святую вечность, за что слава Ему и благодарение. Но Он нечто и от нас требует. И вот когда я здесь читаю 19 стих, Он говорит, готовь себе нужное для переселения. Готовь. И эту команду для меня и для вас. Нужное для чего? Для переселения. Тебе придется переселяться. И значит, очень важно и прекрасно, и хорошо, когда люди готовятся к переселению. Для нас сегодня немножко, может быть, примером наши братья, которые переселяются. В основном в Америку переселяются. И те, которые хотят жить нормально, они учат язык, правда? Они учат законы, которые там существуют, потому что они будут переселяться, и они здесь готовятся. И прежде всего, друзья мои, это не основное, о чем я буду говорить. Надо знать язык. Не знаешь языка? Я сам был в Америке не один раз. Это слепой и глухой. И надо знать его хорошо, язык, чтобы тебя на работу приняли, чтобы ты работал. Знаете, друзья, как ужасно то, что мы сегодня, будучи христианами, очень часто не знаем христианского языка, языка любви. К сожалению, это не у всех касается, но мы иногда не умеем разговаривать друг с другом так, как надо. Муж не умеет с женой разговаривать, жена не умеет с мужем. Да, я не говорю, что вы не знаете русского языка. Его мы все знаем. Но я говорю о чем-то гораздо большем, о языке любви, о том, чтобы это правильно делать в семье. В семье ли это в церкви или еще где-то. И мы сегодня учимся, как надо любить, и учимся, как поглубже, чтобы не просто так. Вы знаете, мне рассказали один пример в Америке, когда переселялась одна из сестер, и она знала, что надо учить язык, а там английский язык. И она выучила одну фразу. Don't speak English. Тут я не разговариваю по-английски. Вот выходит она из самолета, она языка не знает. И говорит, женщина, вы чемодан оставили? Она говорит, don't speak English. Она говорит, чемодан забери. Don't speak English. То вот я тебе по-русски говорю, чемодан забери. Ее еще было don't speak English, она уже забыла русский, потому что английский не знала. Вы понимаете, о чем я говорю? Насколько это все непросто сегодня. Переселяйся и готовься переселяться. А те наши братья, которые прекрасно говорят на английском, им без разницы. В Белоруссии, хорошо, поехали в Америку, английский, они знают язык. И Писание говорит очень интересные вещи. Язык надо знать. Когда-то один из братьев был у нас, и он проповедовал и рассказывал, правда, его не эта тема была, о том, что учитесь языку христианскому.